Дани пересекла город и выехала на набережную Соны. Прямо перед собой она увидела острова, и на самом большом из них какие-то строения, судя по всему, больницу. Она поставила машину на тротуар у реки, выключила мотор и потушила подфарники. Ее не покидало странное чувство, что все это она уже видела. Все это уже было в ее жизни. Лодка на черной воде, огни кафе на противоположной стороне улицы и даже тендерберд неподвижный, но с еще не остывшим мотором, стоящий вот так в летний вечер в Шалоне, в один ряд с другими машинами, еще больше усиливало это чувство. Ей казалось, она точно знает, что произойдет в следующий момент. Наверное, это было вызвано усталостью, огромным нервным напряжением, которое не оставляло ее весь день и вообще всем. Она сняла косынку, тряхнула волосами, пересекла улицу, получая наслаждение от ходьбы, и вошла в залитое светом кафе, где под аккомпанемент звонков электрического бильярда барьер пел о своей жизни, и посетители рассказывали друг другу о своей, хотя услышать было трудно, и ей тоже пришлось повысить голос, чтобы спросить у кассирши, где находится гостиница «Ренессанс». «На улице Банк. Идите прямо, потом налево. Но там дорого, предупреждаю вас». Дани заказала фруктовый сок, но потом передумала, надо подбодриться, и выпила рюмку очень крепкого коньяку, после чего все внутри у нее запылало. На рюмке были нанесены деления и нарисованы розовые поросята разных размеров. Она оказалась совсем ничтожным поросенком. Кассирша, по-видимому, прочитала ее мысли, даже несмотря на темные очки, потому что она звонко и дружелюбно рассмеялась и сказала: «Не огорчайтесь, вы хороши и такая, какая вы есть». Дани не решилась заказать вторую рюмку коньяку, хотя ей хотелось выпить еще. Она взяла со стойки пачку соленой соломки и, грызя ее, стала отыскивать на табло музыкального автомата имя Беко. Опустив монету, она нашла кнопку «Один со своей судьбой». И кассирша сказала, что эта пластинка на нее тоже очень действует, и она кончиками пальцев похлопала себя по левой стороне груди. Дани вышла в ночь и немножко прошлась. Ветерок приятно обвивал ей лицо. Стоя у реки, она подумала, что ей уже не хочется ехать в Ренессанс. А что хочется? Хочется бросить пачку соломки в воду. И она ее бросила. Хочется поесть спагетти. Хочется, чтобы ей было хорошо. Хочется оказаться сейчас в Каннах или еще где-нибудь. Хочется надеть белое воздушное платье, которое она купила в Фонтенбло, и оказаться рядом с каким-нибудь приятным молодым человеком, который бы успокоил ее, а она бы его целовала, целовала так крепко, и чтобы этот молодой человек походил на ее первого возлюбленного, из-за которого она уже никого по-настоящему не могла полюбить. Они познакомились, когда ей было 20 лет, и это длилось 2 года. Но у него, как говорится, уже было свое гнездо, была жена, которую он продолжал безнадежно любить, ребенок, да не видела его фотографии. Боже, до чего она устала? Который же теперь час? Она направилась к машине. Вдоль набережной росли одуванчики, или, как их иногда называют, ангелы. В детстве она дула на них. Белые пушинки разлетались, и ей казалось, что она девушка с обложки словаря Ларуса. Она сорвала одуванчик, но не решилась подуть на него, потому что на нее смотрели прохожие. Ей захотелось, чтобы сейчас она встретила на своем пути ангела, но ангела мужского пола без крыльев, красивого, спокойного, веселого, одного из тех ангелов, которых так опасалась матушка. И пусть бы он держал ее в своих объятиях всю ночь напролет, и завтра она забыла бы свой дурной сон, и они вместе мчались бы на ее стремительные птицы на юг. Остановись, Береха, остановись. Ее молитвы обычно не приносили ей удачи, но сейчас, когда она открыла дверцу машины, ей захотелось завыть. Ангел или нет, но он действительно сидел в машине. совершенно незнакомый,